Маша Трауб. Моя бабушка Лермонтов. Дом. Пошли домой. Пора домой. До дому бы поскорее доехать. Иди домой. Дома надо убрать. У меня такого не было. Никогда. Не было дома. Были места, в которых я жила. У бабушки или с мамой. Там, где жили они, и находился так называемый дом. Я не знала, что это такое. Дом обуви, дом одежды, дом быта. Это я понимала. Бабушка всегда мечтала о доме. Своем собственном, настоящем. Не комнате, не квартире, а доме. И жила все время в предвкушении, в ожидании, приговаривая: когда у меня будет дом, я обязательно куплю вот эту люстру. Когда у меня будет дом, положу в прихожей половик. Нет, два половика. Когда у меня будет дом... Бабушка жила в селе на Северном Кавказе, в служебной квартире, предоставленной редакцией сельской газеты, где она работала главным редактором. С ней я жила больше, чем с мамой в Москве. Мое детство прошло в этом селе. И когда приезжала мама и спрашивала: «Ну что, поехали домой?», я искренне удивлялась: «Куда?». Вообще-то служебная квартира принадлежала сельсовету. И все в селе знали, что в квартире раньше жил дядя Шамиль. Он умер, и бабушку заселили туда, до тех пор, пока не объявятся родственники покойного. Бабушке сказали, что пока наследники не приедут, она может там жить. Бабушка прожила там 10 лет. Наследники так и не объявились. И когда меня спрашивали, где я живу, я отвечала: «В квартире дяди Шамиля, который умер, а мы ждем его родственников». Кстати, первые выражения, которые я выучила по-осетински, были «дай воды» и «пошли домой». Квартира находилась в двухэтажном здании в самом центре села, на улице Ленина. Мы жили на первом этаже, справа. Наша веревка для белья была тоже справа, вторая по счету. Мне там нравилось. Через веревки можно было перебрасывать мяч, стук которого об асфальт отзывался гулким эхом на весь двор. Бабушка говорила: «Пойдем на Ленина. Надо убрать на Ленина. Сбегай в магазин, а потом сразу на Ленина». Ни разу она не сказала «домой». Напротив здания стояли вроде как гаражи. Но частных машин в селе было не так много, точнее, совсем мало. Все передвигались на велосипедах или мотоциклах. Гаражи были приспособлены под коммунальные дела. В них мылись, стирали белье, сушили банки для закрутки, варили варенье. Гаражи выполняли и функцию шкафа. Одежда, посуда, веники, тазы тоже хранились в гаражах. Вся жизнь проходила во дворе, на пятачке между домом и гаражами. Мы играли в вышибалы и регулярно попадали мячом в чью-нибудь вывешенную на просушку простыню. Нередко срывали и веревки, которые тянулись от крыши дома к крыше гаража. Поскольку гаражи были на этаж ниже, то веревки висели не ровно, а с наклоном. Раз и навсегда было установлено правило: пододеяльники и простыни висели ближе к дому, детские вещи, нижнее белье и прочие сорочки ближе к гаражам. Перед домом разбили палисадник, и у каждой хозяйки был свой клочок земли. В основном там сажали зелень, укроп, петрушку, лук. Женщины ругались, если мы рвали лук. Лук дети не ели, в него свистели. Разламываешь зеленое перо и дуешь. Абрикосовое дерево, росшее в углу двора, считалось общим, как и яблоня. Плоды не успевали созреть. Мы, дети, лопали зеленые абрикосы и зеленые яблоки. Но абрикосы посыпали песком, то есть сахаром. Никто в селе не называл сахар сахаром, только песком. И я до сих пор про себя говорю: стакан песка или надо насыпать в сахарницу песка. Так вот, абрикосы ели с сахаром, а зеленые недозревшие и кислющие яблоки — с солью. Потом, конечно, бежали в туалет, который стоял на задворках. И им пользовались все, кто жил в доме. В квартирах не было санузла, зато имелся кран с холодной водой. Но вода из крана текла тонюсенькой струйкой, и им почти никто не пользовался. Воды для хозяйства требовалось много, а времени, чтобы ждать, пока наберется ведро, у женщин не было. Все пользовались колонкой на противоположном от туалета конце двора. Напор в колонке всегда мощный, только успевай отпрыгивать, иначе будешь мокрый с ног до головы. Воду таскали ведрами. В квартире традиционно стояло два ведра. Одно с питьевой водой и чистым белым ковшиком, второе — для мытья посуды, пола, рук с грязным ковшиком. Синим в белый горошек в нашем случае. Мы, дети, дома никогда не пили. Всегда бегали на колонку, даже если дома стояло полное ведро. Попьешь раз, второй, и снова надо бежать набирать ведро вместо того, чтобы играть во дворе. Что еще имелось в хозяйстве? Тазы разных размеров для разных нужд. Для варенья, для белья, здоровенное корыто, в котором мылись, еще одно корыто, чтобы замачивать белье. В таз для белья всегда самый красивый. Складывали постиранные вещи и выносили во двор для развешивания. У некоторых хозяек на дверях гаражей даже занавески висели. В нашей квартире была одна большая комната и крошечная кухонька, отгороженная занавеской. Эта занавеска висела здесь и при жизни дяди Шамиля. Остальное имущество вывез, видимо, сельсовет. Остались только два деревянных ящика, в которых на поезде перевозили фрукты. Это я тоже хорошо помню. Бабушка отправляла маме поездом такие ящики. У кого были свои дома и свои огороды, собирали урожай. Бабушка же покупала фрукты на рынке. В таких ящиках отправляли абрикосы, черешню, вишню, сливу. Обычно договаривались с проводницами поезда. Я все удивлялась. Когда я жила у бабушки, она мне запрещала есть фрукты, купленные для отправки в Москву. Зато когда я жила в Москве, бабушка отправляла эти посылки регулярно, специально для меня. Когда я приезжала к бабушке, то вместе с местными детьми воровала фрукты с чужих огородов. Дома же стоял ящик, полный абрикосов или персиков. «Не трогай, в Москву отправлю», — говорила бабушка. «Я же здесь, зачем отправлять? Я здесь могу съесть?» Очень хотелось персика. Бабушка задумчиво смотрела на меня, на ящики, но все равно не разрешала взять фрукт. Ящики, оставшиеся от дяди Шамиля, были заполнены его личными вещами. Соседи собрали и сохранили. Бабушка строго-настрого запретила мне даже одним глазом смотреть, что в них лежало. Чужие вещи трогать нельзя. И все 10 лет хранила эти ящики, которые стояли на кухне под подоконником, там, где их и оставили соседи. Бабушка их даже в гараж не вынесла. Мебель тоже выделила редакции. Большой письменный стол и крошечный, обеденный. Два стула. Кровать с матрасом-сеткой, раскладушка, лампа настольная. На всех предметах стояли печать и номер. Бабушка спала на раскладушке. Ей так было привычнее. Люстру бабушка так и не удосужилась повесить. Голые лампочки Ильича ей хватало. Впрочем, бабушка не обращала внимания, что у нее над головой, из каких тарелок она ест и на чем сидит. Единственным личным предметом, дорогим ее сердцу, и жизненно необходимым, помимо раскладушки, был секретер. Огромный, с откидной крышкой, на прочных держателях. Внутри секретера находился весь бабушкин мир. Ее заметки, блокноты, рукописи, чернила, чернильница. Она любила писать перьевыми ручками. За чистотой в доме она следила тщательно. Мне регулярно доставалось за плохо помытые полы. Бабушка требовала непременно поднимать стулья и ставить их вверх ножками на стол, отодвигать кровать и обязательно отмывать лестницу, ведущую на улицу. Зато в ее секретере царил бардак, в котором только она находила все, что требовалось для работы. Ключ от секретера лежал всегда сверху, ровно посередине. Бабушка, не глядя, протягивала руку, доставала ключ и садилась работать. Во время войны она служила фронтовым корреспондентом, поэтому имела привычку входить в любые двери. Могла убедить кого угодно, в чем угодно. Медали, ордена за заслуги. Талантливая, смелая, резкая, бесстрашная, прошедшая всю войну, глухая на одно ухо после тяжелой контузии. Но к быту была совершенно не приспособлена, не умела устраиваться и обживаться. Ей не хватало женской хватки, бытовой мудрости. С ее положением и влиянием она могла получить все, что хотела, в районном масштабе, конечно. Но ей в голову не приходило попросить. «Мама, где у тебя сковородка?» — спрашивала ее дочь, моя мама, когда приезжала и привозила меня. «Здесь», — радостно отвечала бабушка. Сковорода обнаруживалась на груде рукописных листков. Она служила грузом, чтобы страницы не разлетались от сквозняка. «Мама, где набор кастрюль, который я тебе отправляла?» «А я соседке подарила. Они ей очень понравились, а мне столько не надо». «Господи, как я тебе ребенка доверяю?» «Что ты переживаешь? Она же не ходит голодная». «Это правда. Я питалась в редакционной столовой, у соседей, в столовой в сельсовете, у тети Беллы, которая была женой бабушкиного постоянного водителя, дяди Эльбруса, и считала бабушку гением. Так много женщин, которые готовят, так мало женщин, которые Лермонтов», — восхищалась тетя Белла. К бабушке приклеилась эта кличка — Лермонтов. Конечно, ей не раз предлагали купить или построить дом, и мама предлагала. Но бабушка всегда отказывалась. Говорила, что дорого, что не сейчас, попозже, что нужно закончить материал, дописать книжку, а вот потом... Наверное, ей было страшно. Перестать быть Лермонтовым, превратиться в обычную хозяйку. Или я не знаю, почему еще. Хотя потом произошла история, которая, мягко говоря, шла вразрез с ее нежеланием иметь дом. Зимой мы с мамой жили в Москве. У нас в квартире не было телефона, и мама бегала звонить к соседке по лестничной площадке, тете Люсе. Бабушка тоже звонила нашей соседке. Почему мама не поставила телефон у себя, хотя могла сделать это 100 раз, я точно не знаю, но догадываюсь. Она тоже боялась. Мама очень хотела вырваться из села, где ее так и не приняли, которое она не любила, где ее осуждали и шикали за спиной. Сколько раз она уговаривала бабушку переехать в Москву, чуть ли не в ногах валялась. Но бабушка отказывалась наотрез. У нее там была работа, а здесь работы бы не было. А без работы бабушка не могла прожить и дня. Мама не ставила телефон, чтобы не узнать новости. Чтобы не сидеть у телефона и не ждать звонка. Чтобы сердце хоть иногда отдыхало от волнения. И вот однажды тетя Люся пришла вечером с бутылкой вина и с порога объявила. «Ольга, поздравляю!» «С чем?» — перепугалась мама. «Как с чем? Твоя мама звонила? Она замуж выходит!» «Люсь, я устала, на работе оврал. Еще ты со своими дурацкими шутками!» — отмахнулась мама. «А кто шутит? Поздравляю!» Дальше мама сорвалась, оттолкнула тетю Люсю, влетела в ее квартиру и принялась накручивать диск и орать в телефонную трубку. Вызов нужно было заказывать. И ждать. Бабушку должны были вызвать на почту на переговоры. «Так, телеграммой быстрее не будет. Надо звонить в редакцию. Люсь, оставь мне ключи от своей квартиры. Я буду завтра с утра ее ловить», — велела мама. Новость подтвердилась. Бабушка решила выйти замуж. За вдовца. Ей было 65, жениху — 75. «Ты с ума сошла?» — кричала мама. «Ничего не делай, дождись меня. Я приеду и совсем разберусь. Ты меня слышишь?» «Ольга, я уже все решила. Не кричи. Я прекрасно тебя слышу. Представляешь, у меня будет свой дом. Настоящий. Ты можешь себе это представить. Уже готовый дом. Не надо ничего покупать и строить. Это же моя мечта. Я видела этот дом. Небольшой, но очень красивый. 2 комнаты в доме. Летняя кухня, зимняя кухня, огород большой, курятник, палисадник на Энгельса. Мама, где ты, где куры? Зачем тебе палисадник и зимняя кухня? «Какой огород? Ты ведь даже картошку копать не умеешь. Что у тебя случилось?» «Почему так вдруг? Если ты выходишь замуж за дом, то я тебе его построю. Зачем замуж? Почему ты так к этому относишься? Разве я не имею права на счастье?» «Мам, ну при чем тут счастье?» «Притом, это то, о чем я мечтала. И, между прочим, Маше будет лучше жить в доме. О ней я тоже подумала. У нее будет своя комната». «Мама, я научусь сажать огород и разведу розы в палисаднике. Я хочу копаться в земле, хочу кормить кур. Мне все надоело. Хочу жить, как все, понимаешь? Иметь дом и свое хозяйство. Хочу свой двор и дерево во дворе. Разве я этого не заслужила? Возможно, я смогу что-нибудь написать. Другое, настоящее. Считай, что это творческая командировка. Я еду за новыми ощущениями». «Мама, замуж — это не письмо позвало в дорогу. Ты с ума сошла? Какие тебе ощущения нужны?» Самый главный вопрос — кто жених? Вообще не волновал маму. Мама тогда плакала. Она еще несколько раз звонила бабушке в редакцию, но та не отвечала. Мы смогли поехать к ней только на майские праздники. И выяснилось, что уже поздно. Бабушка перебралась в новый дом, который называла на Энгельса. Оказалось, что так называемая свадьба не прошла гладко, о чем маме тут же насплетничали соседки. Поскольку бабушка была против торжественной церемонии и пышного отмечания, то постаралась сделать все в тайне. В селе, где ее знала каждая собака, сохранить тайну не удалось. Расписала их Ирочка. Так звали главу местного ЗАГСа и по совместительству замглавы сельсовета. Ее дочку звали Ирка, и все считали, что это два разных имени. В свидетельстве о рождении, которое сама же Ирочка и была уполномочена выдавать, значилось: у нее Ирочка, у дочери Ирка. Поскольку здание сельсовета выглядело не очень презентабельным, молодоженам там не хотелось даже появляться. Ирочку обычно вызывали на свадьбы, в дом. Присылали за ней мотоцикл с коляской. Ирочка надевала свое черное платье, перевешивала через плечо золотую ленту, собирала документы, брала красивую указку с плетением на конце и садилась в коляску мотоцикла. За свои услуги Ирочка получала вознаграждение. Иногда деньгами, иногда мешком муки или кукурузы, иногда ценным подарком, отрезом ткани, комбинацией или комплектом постельного белья. Бабушка попросила Ирочку прийти к ней на Энгельса. Без мотоцикла и без опознавательной ленты. Только с бумагами. Ирочка не смогла отказать главному редактору газеты, но прическу все-таки сделала. Надела свое торжественное платье, не в халате же идти, и поковыляла на каблуках через все село на Энгельса. Почему на каблуках? Потому что под торжественное платье галоши или тапочки со смятым задником не обуешь. Бабушка пригласила на свадьбу соседей Гаглоевых, которые вообще по-русски не говорили, и соседей Фарзулиных, которые давно разругались с соседями Гаглоевыми, по причине которой ни та, ни другая уважаемая фамилия уже и припомнить не могли. Что-то там прадеды не поделили, а что — никто не помнил. Но чтобы соблюсти традиции, семьи друг с другом не разговаривали. Бабушка еще смеялась, что Гаглоевым и Фарзулиным надо дать почитать Шекспира. Но Шекспира на Осетинском в местной библиотеке не нашлось. А Фарзулины сказали, что бабушкиному Шекспиру не понять всей глубины многолетней обиды. «Но почему же не понять?» «Очень даже понять», — возмутилась бабушка и быстро пересказала содержание пьесы «Ромео и Джульетта». Глава семьи Фарзулиных, Батрас, внимательно выслушал и задал вопрос. «Шекспир из какого рода?» «В каком смысле?» «Он из английского рода», — опешила бабушка. «Вот если бы у него хотя бы дедушка был осетин, тогда бы он меня понял», — ответил Батрас. Его жена Фатима вдруг расплакалась. «Что ты плачешь?» — удивился муж. «Детей жалко», — призналась Фатима. «Всегда дети страдают от глупости взрослых». «Успокойся, у нас два сына и у Гаглоевых сын», — отрезал Батрас. Но Фатима продолжала плакать. «Что ты плачешь? У нас даже балконов нет», — возмутился Батрас. «Ты ничего не понимаешь. Это же как сказка. А ты все напрямую. Ты такой... Мария, как это сказать, если он ничего не понимает? Черствый. Вот, ты такой, как Мария сказала». «Слушай, может, я и черствый, а когда твоя троюродная племянница сбежала, как ты первая кричала, ты тогда про любовь говорила? Если бы она хорошо сбежала, в приличную семью, я бы слова не сказала». Бабушка не позвала на свадьбу даже свою ближайшую подругу, Варжетхан, которая считалась в селе главной гадалкой, главной знахаркой и главным специалистом по проблемам бесплодия, рождения мальчика-первенца и мальчика, хотя бы не первенца. Варжетхан гадала на бабах. К ней приезжали из всех окрестных сел и неокрестных городов. Ее боялись и уважали. Некоторые считали ее колдуньей. «Ты же образованная женщина! Зачем ты поддерживаешь этот миф?» — удивлялась бабушка. «Как это по-русски? Когда твоя душа отвечает за твои болезни?» «Психосоматика», — отвечала бабушка. «Только мои пациентки не знают такой болезни, зато верят в бобы, магические отвары и колдовство. А мне какая разница? Пусть верят хоть в какашку летучей мыши, лишь бы это им помогало». Не пригласила бабушка на собственную свадьбу и еще одну близкую подругу, хозяйку местного кафе Альбину. Никого из редакции тоже не было. Но пока Ирочка ковыляла на каблуках, все село ее, естественно, заметило. «Ты куда идешь?» — спрашивали женщины. «Никуда», — отвечала Ирочка. «Да, конечно, никуда. Просто так прогулять каблуки вышло», — смеялись соседки. «Скажи, куда идешь? Может, нам тоже туда надо?» «Вам туда не надо. Идите ужин готовьте». Ирочка переживала, что подвела бабушку, и тайная свадьба перестала быть тайной. «Ирочка, скажи, а зачем ты ленту через плечо не повесила?» «Мы никому не скажем», — не отставали соседки. «Не скажу», — бурчала Ирочка, пытаясь быстрее ковылять на каблуках. «Лучше пойти на радио и там объявить, чем вам сказать. По радио и то меньше людей узнают, куда я иду». Ирочка чуть ли не по кустам добралась до Энгельса и вошла в дом. Села за стол, сняла туфли. Ноги натерла нестерпимо и немедленно выпила араки. Какие только регистрации она не проводила. Но бабушкина свадьба была из ряда вон. Все сидели молча. Почти не ели и не пили. Бабушка делала наброски к завтрашнему материалу на каком-то клочке бумаги. Ирочка заполнила свидетельство о браке, молодые расписались. Бабушка вернулась к заметкам, а ее новый муж ушел спать. Гаглоевы попрощались по-осетински и тоже ушли. Фарзулины пытались вспомнить, почему все-таки они с ними не разговаривают, и продолжали обсуждать Шекспира и неравные браки. Тот вечер, наконец, перестал быть томным. В калитку вошла целая процессия с Варжетхан во главе. «Ну и что это вы тут устроили?» — спросила ближайшая бабушкина подруга. «Кто вам стол такой сделал? Это же позор, а не стол!» Оглядев угощение профессиональным взглядом, Альбина шмякнула на землю цинковое ведро, которое держала в руках. Бабушка оторвалась от своих заметок и радостно уставилась на компанию. «Что ты веселишься, Мария?» — грозно спросила Варжетхан. «Заголовок удачный придумала», — ответила бабушка. «Нет, надо было тебе капли дать. Тут не пойми, что происходит, а она заголовки придумывает», — ахнула Варжетхан и кивнула Альбине. Альбина потянулась к ведру. Ирочка очнулась от полудрема. В селе каждая семья делала домашнюю араку и вино. В каждом дворе, на зимней кухне или в теплом гараже, который никогда не видел машины, Стояли бутыли, самогонные аппараты, висели шланги. На продажу ни араку, ни вино никто не делал, только для домашнего потребления. И у каждой семьи был свой секретный рецепт. Для вина использовали кувшины, обычные бутылки, даже кефирные, стеклянные. А араку хранили и носили в огромных бутылях на 10 литров с длинным горлышком темно-зеленого стекла. Закрывалась бутыль здоровенной деревянной пробкой. Откуда в селе появился запас этих, кажется, медицинских бутылок, было неизвестно. А вот пробки, так сказать, аутентичные, считались ценностью. Обычно пробки делали сами. Кто во что горазд. Кто резал из дерева, кто из пластмассы, кто сургучом пытался заклеить. Эти бутылки без ручек переносились для удобства в серых цинковых ведрах. Горлышко всегда торчало. Не скроешь, не прикроешь. Если кто-то нес цинковое ведро, в 100 случаях из 100 в нем была бутыль с аракой. Альбина разлила араку. Она была лучшим виночерпием в селе. То есть умела так наклонить эту 10-литровую бутыль над рюмкой, чтобы не пролить ни капли. Могла налить в 10 рюмок с одного наклона бутыли и не оставить ни следа на скатерти. Сейчас Альбина наклонила бутыль и пролила мимо, отчего даже бабушка отвлеклась от мыслей об удачном заголовке и с некоторым недоумением оглядела собравшихся. «А что случилось?» — спросила она. «Это она нас спрашивает?» — гаркнула Варжетхан. «Это ты нам скажи, что случилось, пока я тебя лично не отравила собственными травами. Обещаю, отравлю быстро. Но если ты сейчас же не скажешь, почему я ничего не знаю? Почему Альбина ничего не знает? Почему никто в редакции ничего не знает? То ты будешь долго мучиться. Только я пока не решила, то ли от поноса, то ли от рвоты. И еще скажи, что тут делает это?» Под этой подразумевалась Ирочка, которая уже лыка не вязала, а тихонько икала. «Что ты тут делаешь?» — заорала Варжетхан Ирочке. Та икнула и расплакалась. Бабушка молчала и разглядывала небо. «Нет, она все-таки не Лермонтов», — объявила Варжетхан. «Она такая дура, что Лермонтов не может быть такой дурой!» Конечно, Варжетхан обо всем уже догадалась и просто кипела от ярости. «Зачем? Зачем тебе это надо? Что ты наделала? Ты о своей дочери подумала? Ты о своей внучке подумала? Она приедет, и куда ты ее приведешь? С вокзала? Сюда? Что ты скажешь бедной девочке? А что устроит твоя дочь? Ты об этом подумала? Давно в селе не было скандала, о котором потом годами все забыть не могут. Так жди! Сенсация тебе обеспечена!» «Как же я про Ольгу забыла!» — пьяно ахнула Ирочка и икнула на сей раз громко. «А что такого она сделает?» — хорохорилась бабушка. «Ничего такого, конечно!» — развела руками Варжетхан. «Тебя она в терек сбросит, а твоего мужа зарежет. А так, конечно, ничего не будет. Где была твоя голова, когда ты это делала? Почему со мной не посоветовалась? Потому что ты бы отговаривать стала. А меня Ольга в терек не сбросит, но мужа зарежет. Это да», — задумалась бабушка. «Альбина, налей еще так, как ты умеешь». Альбина еще раз исполнила цирковой номер с наливанием араки по рюмкам и опять пролила на скатерть. «Как ты могла ее зарегистрировать?» — продолжала наседать Варжетхан. Ирочка плакала. «Как я могла отказать? Ты могла бы подвернуть ногу и не дойти сюда. Лучше бы ногу не подвернула, а сломала. Я бы лично тебе гипс поставила. Как себе бы поставила? Так нет же, доперлась на своих каблуках», — вопила на все село Варжетхан. «Что ты кричишь? Сейчас все придут», — испугалась бабушка. А все уже были здесь. В калитку вошла очередная процессия женщин. Мужчины попрятались по домам и сделали вид, что ничего не происходит. Женщин набралось много. «Что ты сидишь?» — гаркнула Альбина на Фатиму Фарзулину, которая чуть ли не под стол забилась. «Предательница! Знала, а нам ничего не сказала, да? Стол такой увидела и ничего мне не сказала, да? Давай вставай, надо людей накормить!» Фатима, младшая из всех оказавшихся за столом женщин, согласно традициям, стала обслуживать гостей под руководством Альбины. Фатима сбегала в кафе-ресторан, принесла еды, расставила, еще раз бегала и еще раз расставила. Заведение Альбины действительно носило такое громкое и странное двойное название. Возможно, потому что находилось недалеко от вокзала, ведь в поездах были вагоны-рестораны. Иначе как объяснить тот факт, что отдельное помещение для гостей не в общем зале, а в комнате или на веранде называлось купе? Посетителей в кафе, ресторане почти никогда не было, а заведение процветало. Если в селе устраивались торжества, кафе-ресторан помогал с поставкой еды. На заднем дворе резали кур, тут же их отваривали. Рядом пеклись пироги. В тазах замешивались соусы для картошки и мяса. Альбина с бабушкой иногда спорили, что важнее, кафе или газета. «Твоя газета через 100 лет умрет, а мое кафе — никогда», — заявляла Альбина. «Почему это?» — возмущалась бабушка. «Потому что люди не всегда хотят читать, а есть они хотят всегда», — гордо замечала Альбина. И, как показывает история, была права. Женщины уселись за столом. Ели, пили, пели песни, обсуждали, что будет, если Ольга приедет. Каждая строила самые страшные догадки, что дочь Марии убьет ее мужа не кинжалом, а выстрелит из пистолета, что Марию не сбросят с обрыва в терек, а насильно увезут в Москву. И еще неизвестно, что хуже для Марии. Варжетхан продолжала злиться и грозилась напоить бабушку каплями от всего, обещая ей не только понос и рвоту, но и забытье, долгий беспробудный сон и потерю способности писать тексты. «Зачем ты так злишься?» — шепотом спросила бабушка у подруги. «Потому что это не ты решила, не твоя голова», — ответила целительница. «Зачем тебе понадобился этот замуж? Ты бы сказала, я бы тебе отвар сварила». Да, Варжетхан знала о природе депрессии и умела ее диагностировать и лечить. У бабушки уже был сложный период, и Варжетхан давала ей свои отвары. Бабушка стала спокойна, не плакала, засыпала, но совершенно не могла работать на этих отварах. «Я не могу. Если я не буду работать, то сойду с ума», признавалась бабушка подруге. «Побочный эффект. Мы снизим дозу, подберем тебе правильную». «Нет, я должна быть нормальной. Пусть я не буду спать, пусть буду плакать, но я должна писать. Защити мой мозг, сделай так, чтобы я могла думать. Помоги мне». Варжетхан давала бабушке капли, на которых она стояла, писала, ездила, работала. Никто в селе об этом не знал. Это была только их тайна. Как было тайной то, что даже малейшие нервные потрясения оборачиваются для бабушки экземой. Варжетхан смешивала для нее снадобье и продолжала ворчать. «Ты должна лечиться не наружно, а внутрь. Дай себе отдых. Хотя бы на 2 недели». «Нет, я не могу на 2 недели. Ты с ума сошла? Как газета 2 недели будет без меня?» «Ничего не случится с твоей газетой, успокойся. А ты умрешь от инфаркта, если сейчас меня не послушаешь». «Когда умру?» «Я что, святой Георгий? Откуда я знаю?» Варжетхан тогда поставила верный диагноз. Она вообще была диагностом от Бога. Бабушка умерла от инфаркта. В новом бабушкином дворе на Энгельса уже все напились. Пришла новая порция гостей-соседок с улицы Ленина. И все женщины возмущались. «Как Лермонтов могла выйти замуж? Зачем? Разве ей было плохо на Ленина? Зачем переехала сюда?» «Все, я так больше не могу», — вдруг встала и объявила Ирочка. Она достала свежий бланк регистрации, только что подписанный, еще чернила не просохли, и торжественно его порвала. Женщины снова выпили и закусили. Пошли танцевать. «Ты теперь свободна», — объявила Ирочка. «Я так сказала, как представитель власти». У бабушки так и не осталось свидетельства о браке. Копию в сельсовете, где Ирочка оставила запись заранее, бабушка так и не запросила. Никакой печати в паспорте тоже не стояло. Половина села считала, что порванное свидетельство можно считать разводом, половина сомневалась. По документам бабушка оставалась свободной женщиной, но в архиве хранилась запись о ее замужестве. Путаница с документами в нашей семье вошла в традицию. Мама сохранила девичью фамилию, но дала мне фамилию моего отца, которого я никогда не знала. Печать в паспорте о ее замужестве и записи ребенка отсутствовали. Год рождения перепутан, как и месяц. Фамилия написана через «и», хотя должна писаться через «е». «И» зачеркнуто не очень аккуратно, а сверху приписана кривая «е». Не паспорт, фальшивка. У моих детей фамилия моего мужа. Я официально хожу под девичьей. В школе у детей я фигурирую под фамилией мужа. Работаю под псевдонимом. У меня три фамилии в рабочем пользовании. И нигде в паспорте у меня нет записи о моем семейном положении и о наличии детей. Для села это считалось нормальным. Детей регистрировали тогда, когда становилось нужно. Например, идти в школу. Если, допустим, ребенок родился в январе, а родители добрались до сельсовета только в марте, то ребенка регистрировали на март, на то число месяца, в которое родители соизволили явиться. Справки из роддома никому и в голову не приходило требовать. Если родители приходили регистрировать семилетнего ребенка, то ему ставили дату рождения в момент прихода родителей. То есть в первый класс школы шел новорожденный младенец, и все понимали. У каждого ребенка в нашем селе было два дня рождения, плюс именины. Я от этого страдала все детство. Ведь у меня был только один день рождения, и не было именин. Бабушка была ярой атеисткой. У моей мамы, например, в паспорте стоит дата рождения — июль. Но я точно знаю, что она родилась в июне. И мне до сих пор приходится поздравлять ее дважды. Если я забуду про июнь, она со мной не разговаривает и обижается. Если я поздравляю ее в июне, но забуду про июль, та же реакция. Поэтому мы всей семьей звоним ей и в июне, и в июле, и на всякий случай еще и в августе. И дружно вопим в трубку «Поздравляем!». Когда я выбираю подарки для мамы, то всегда делю пакеты. Это на июнь, это на июль, а это на август, на всякий случай. Иногда паспорта переписывались. Делали это в основном мужчины. Приписать себе лишних лет 15, а то и 20, считалось чуть ли не традицией. Зачем? Ну, во-первых, получить пенсию пораньше. Но это было не столь важно. А важно получить статус старейшины, к которым относились как к мудрецам. Статус давал и власть. Только старейшина принимал важные решения. За ним оставалось последнее слово. Он имел непререкаемый авторитет, почет, высшее проявление уважения, ежеминутную заботу, а также мог позволить себе капризы, самодурство, самоуправство и прочие побочные эффекты абсолютной власти. Бабушку это всегда возмущало. Однажды она оказалась на свадьбе в числе почетных гостей и среди старейшин увидела Зарайра. То, что Зарайр был ее ровесником, бабушка знала совершенно точно. Они проходили реабилитацию в одном госпитале. И бабушка знала не только дату рождения Зарайра, но и все его диагнозы. «Зорик, ты что тут делаешь?» — удивилась бабушка. «Ты что, скамейкой ошибся? И зачем тебе палка? Тебя же не в ногу ранили?» «Женщина, что ты говоришь?» — показательно возмутился Зорик. Тяжело встал с помощью младшей невестки и пошел в угол двора. Бабушка пошла следом. «Что ты меня позоришь?» — прошипел Зорик. «Это ты себя позоришь?» — рассмеялась бабушка. «Тебе ведь 63 всего, а по паспорту 83», — объявил Зорик. «Ты с ума сошел совсем? Зачем тебе?» Надоело быть младшим. Ты не знаешь, каково это, когда тебя мальчишкой считают. Мой брат всего на 2 года старше, а я его слушаться должен. Если бы ты была младшей невесткой в семье, тоже бы захотела побыстрее старшей стать. А брат тоже паспорт переделал? Да. Так получается, что он все равно старше? Нет. Он только на 15 лет переделал, а я на 20. Но все же знают, сколько тебе лет. Другие не знают и очень уважают. Ну да, ты так еще долгожителем станешь. Когда тебе 80 стукнет, ты столетний юбилей отмечать будешь. И ты про меня в своей газете напишешь. Зорик, какой ты дурак, уж извини, что я так со старейшиной разговариваю. Ты только это, не кричи слишком громко, ладно? Родственники из города приехали. Ты и так уважаемый человек, хоть и женщина. Я тоже хочу быть уважаемым. Тебе жалко, что ли? И давно ты старейшина? Всего 3 дня. Ладно, наслаждайся властью. Пусть тебе женщины ноги моют. Но если ты какую глупость сделаешь или неверное решение примешь, так я тебя быстро про возраст напомню. Не только регистрации детей, но и свидетельства о смерти выписывались нужным числом, а не по самому факту. Если так было удобно родственникам, то как можно им отказать? Ирочка, которая выезжала не только на регистрации, но и на выписывание свидетельств о смерти, каждый раз боялась перепутать повод. Такой профессиональный страх, появившийся еще в те годы, когда она была молоденькой девушкой и только начинала работать в сельсовете. У нее была старшая наставница, бабушка Сати. Она всю свою жизнь регистрировала браки, записывала младенцев и выдавала свидетельства о смерти. «Запомни», — наставляла бабушка Сати свою ученицу. «Младенцев и покойников запиши так, как просят, а с браками будь осторожнее». В селе факт официальной регистрации не считался значимым документом. Важнее этой бумажки было объявление в газете, сам факт торжества и свидетельство родственников. В ЗАГС вообще молодые могли не прийти, поскольку 150 свидетелей, гулявших на свадьбе, с легкостью могли подтвердить законность союза. Опять же, если старейшины села говорили, что брак был, то это считалось железобетонным доказательством, как сейчас анализ ДНК. Если старейшины сомневались и не могли припомнить, сколько баранов было зарезано на ту свадьбу, то тут ни один официальный орган не доказал бы законность брака. Однажды Ирочка перепутала. Ее вроде бы вызывали на регистрацию брака. Прислали мотоцикл, а приехала она на поминки, в блестящем платье, с другими бумагами. Хорошо, что бабушка Сати тоже приехала на эти поминки. Скончавшийся приходился ей дальним родственником и застала Ирочку, рыдающую в дальнем углу женской комнаты. Бабушка Сати достала из своей сумки огромный черный платок, бланки нужных документов и отправила Ирочку выписывать свидетельство о смерти. «Как я могу?» — плакала Ирочка. «Он умер месяц назад!» «Напиши сегодняшнее число», — велела бабушка Сати. «Покойному уже все равно, каким числом он умер, а родственникам это надо». «Для чего? Разве это законно?» «Ирочка, послушай меня. Я очень долго живу. Делай по-человечески». «Кто твой закон проверит? Только людям лишнюю боль и неприятности сделаешь. Думай о живых, а не о мертвых. У нас тут свои законы, и они поважнее городских бывают». Ирочка тогда выписала свидетельство той датой, которую назвали родственники. Позже, уже официально сменив на посту бабушку Сати, Ирочка 100 раз благодарила ее за напутственные слова. «Да, в селах свои законы». В ЗАГС, например, обычно прибегали регистрироваться только недостойные невесты и женихи. Те, кто хотели избежать огласки. В 100 случаях из 100 невеста с женихом хотели обмануть родственников. В большинстве случаев девушка оказывалась беременной. И чтобы скрыть позор, требовался весомый довод. В этом случае официальная регистрация брака родственниками признавалась аргументом, и девушка не считалась опозоренной. Сплошь и рядом случались мезальянсы. Родители не договорились, а молодым все равно, у них любовь. Тогда официальное свидетельство тоже имело силу. Родители смирялись и устраивали свадьбу. Иногда в село приезжали пары из города, надеясь на то, что за деньги Ирочка их зарегистрирует сразу же или выдаст свидетельство задним числом. В своей рабочей сумке Ирочка всегда носила два платья. Одно на свадьбы с блестками, другое на похороны без блесток. И черный платок, который ей подарила бабушка Сати. После того случая у Ирочки проколов не было, но она решила сменить местечковые законы и просвещать хотя бы односельчан. Ходила по домам, где родились дети, и требовала зарегистрировать их нужной датой, чтобы избежать путаницы. Все думали, что Ирочка по-своему сошла с ума на работе. Она возмущалась, ведь просто хотела, чтобы у детей была одна единственная дата рождения, а не две и не три, если учитывать Кристины. Ирочка устраивала целое собеседование молодоженам, узнавала, из каких они семей, и давала на размышление не два месяца, как того требовал закон, а полгода. Липовых свидетельств о браке она не выдавала. Все семьи, которые зарегистрировала, оказывались крепкими. Появлялись у нее и краденые невесты. Ирочка строго просила жениха выйти и долго разговаривала с девушкой. Звонила ее родителям и спрашивала, готовы ли они забрать дочь. Она задавала простые вопросы. «Любишь, не любишь, заставили, не заставили. Зачем выходишь замуж?» Потом вызывала на собеседование жениха и тоже звонила его родителям. Знают они, что делает их сын. Готовы принять невестку. А у него спрашивала, любит, не любит, зачем жениться хочет. Именно поэтому Ирочка плакала, когда регистрировала брак моей бабушки. Она знала, что не должна это делать. Позже она признавалась в Арджитхан, что в тот вечер совершила профессиональное преступление, чего не могла себе простить.